Глава 15. «Расскажите о нем, прошу!» Я едва дыша. «Пожалуйста, расскажите все, что знаете!» «Я могу не только рассказать», — говорит Дэвид, перебирая диски своей фильмотеки. Наконец он достает один и направляется к телевизору. «Когда-то я частенько бывал в Джастинс, вот и снял его. Тогда мы все были уверены, что этот парень многого добьется». С замиранием слежу, как он нажимает кнопку «Пуск». Большая компания молодых людей за барной стойкой. Камера выхватывает одно лицо и останавливается. Я неотрывно смотрю на экран. На стуле сидит лохматый мужчина с темными волосами, бородой и усами. Его карие глаза смотрят прямо на меня. Я отлично знаю эти глаза. Я вижу их каждый раз, когда смотрю в зеркало. Из груди вырывается стон, и я закрываю лицо руками. «Следующая песня из двойного альбома «Битлз» — «Белый альбом», — произносит Джонни. Он считается совместным творением Леннона и Маккартни, но фактически был создан Полом во время пребывания в Шотландии в 1968-м. На создание альбома его подвигла эскалация напряженности между черным и белым населением в Штатах. Джонни берет первый аккорд. В Англии слово «птичка» на сленге означает «женщина». Звучит музыка. Затем вступает Джонни. Его голос чистый, словно голос ангела. Я с трудом сдерживаю рыдание. Он поет о черном дрозде, у которого сломано крыло, а ему так хочется летать и быть свободным. Несчастная птичка ждет этого момента всю свою жизнь. Я думаю о маме, живущей с двумя сыновьями и нелюбимым мужем. У нее тоже было сломано крыло. Должно быть, я всю жизнь ждала этого момента. Момента, когда смогу взглянуть в глаза человеку, давшему мне жизнь. По щекам льются слезы, песня заканчивается, и начинается следующая, которую исполняет женщина. Не спрашивая разрешения, я нажимаю на перемотку и включаю запись сначала, потом еще раз и еще. Я вслушиваюсь в звуки голоса своего отца, прикасаюсь к его красивому лицу и тонким рукам. Просмотрев запись 4 раза, я замираю перед экраном и только сейчас замечаю, что Мэри сидит рядом со мной на полу. С другой стороны подсаживается Дэвид и кладет диск мне на колено. «Он твой», — сжимаю пальцами пластиковый футляр. «Это мой отец». «Итак, дети», — говорит Стелла, — «давайте поиграем в Уно. Кто первый добежит до кухонного стола?» Когда Кэрри с семьей уходят, Мэри берет мою руку. «Как давно ты об этом знала?» «Узнала совсем недавно. Мама оставила мне свой дневник». Оглядываю Мэри и Дэвида. «Вы тоже знали?» «Нет, разумеется, нет», — спешит ответить Дэвид. «Твоя мама была порядочная женщина, не смогла бы никому в этом признаться. Но все знали, что он в нее влюблен». Меня душит рыдание, и я плачу до тех пор, пока есть силы. Мэри гладит меня по спине. «Он был хорошим человеком?» — спрашиваю я, отдышавшись. «Самым лучшим», — отвечает она. Дэвид кивает. «Джонни был парнем, что надо». «А где он сейчас?» — осторожно спрашиваю я. «Последнее, что мы слышали, он собирался уезжать на Запад. Но это было 15 лет назад. «Куда?» В душе загорается надежда. «В Лос-Анджелес?» «В Сан-Франциско. Но мы потеряли с ним связь. Возможно, он переехал». «Это уже кое-что. Я наняла детектива. Он искал его по всей стране много месяцев. Вы не представляете, сколько у нас Джонни Мансов». Дэвид тихо кашлянул. «Милая, Его фамилия не Манс, а Мэнсон. Манс он использовал как сценический псевдоним в память о том страшном массовом убийстве. В 70-х фамилия Мэнсон была опозорена. Каждое его слово впивается в меня острой иглой. «Джонни Мэнсон? О, боже, боже мой! Спасибо вам большое!» Обнимаю по очереди Мэри и Дэвида. «Теперь я смогу его найти!» Думаю, даже твоя мама не знала его настоящего имени. Я сам узнал случайно. В одно лето я подрабатывал в Джастинс барменом и видел платежные ведомости. Если бы я не поговорила с вами, то до конца жизни могла бы искать его впустую. В голову приходит мысль, от которой по спине бежит дрожь. Стремление достичь цели под номером 9 привело меня к Кэрри, а встреча с Кэрри приведет к моему отцу. Неужели мама знала, что все будет именно так? Обретение старого друга и отца. 2 в 1. Мы с Кэрри идем к моей машине. За нами Мэри несет пакет, собранный для меня едой. Я беру телефон и набираю номер Брэда. «Ты не возражаешь?» — спрашиваю я Кэрри. «Я всего на секунду». «Конечно нет», — отмахивается Кэрри и перекладывает в другую руку пакет с домашним смородиновым вареньем. «Я включу громкую связь, чтобы вы тоже с ним познакомились. Он просто душка». Кэрри вскидывает брови. «Вот как?» Я машу руками и в этот момент слышу голос Брэда. «Моего отца зовут не Джонни Манс». «А Джонни Мэнсон, — говорю я, — он живет где-то на Западе. Передай Полонски. Я только что видела запись. Он красивый». «Где ты? Я думал, ты поехала в Висконсин». «Так и есть. Вот, рядом с Кэрри». Я включила громкую связь. «Можешь с ней поздороваться». «Привет, Кэрри». «Привет, Брэд», — смеется моя подруга. «Ладно, сейчас все расскажу. Родители Кэрри когда-то жили на Босворт-авеню и были знакомы с Джонни Мансом». Быстро пересказываю все, что произошло утром. «Ты представляешь? Я бы никогда не узнала, если бы не помирилась с Кэрри». Поворачиваюсь к подруге со слезами на глазах. «Она просто дар свыше, во всех смыслах. Это нам очень поможет. Сразу после нашего разговора позвоню Полонски и оставлю сообщение». «Как думаешь, он скоро сможет его найти?» «Не могу сказать, но давай не будем надеяться, что это случится завтра. Даже сейчас у нас весьма скромная информация. Дело может затянуться на месяцы». «Скажи ему, пусть поторопится», — прошу я, кусая губы. «Непременно. Может быть, сходим в кино, когда ты вернешься? Или поужинаем вместе? Или, знаешь, приезжай прямо ко мне. Я приготовлю ужин». Я с трудом скрываю радость. Ведь я знаю, как бесконечно может тянуться воскресенье, когда ты одна. «Третий вариант мне нравится. Да, я получила сообщение из собачьего питомника. Ответ положительный. Хочешь на следующей неделе съездить со мной за щенком?» «С удовольствием! Веди машину осторожно!» Заканчиваю разговор и натыкаюсь на многозначительный взгляд Кэрри. «Вы с ним встречаетесь?» «Нет», — отвечаю я, устраивая сумку с выпечкой на пассажирское сиденье. «Мы просто друзья! Это так здорово!» «Будь аккуратна, Бретель. У меня создалось впечатление, что этот парень хотел бы от тебя большего». Улыбаюсь и беру у нее из рук пакет. «У Брэда есть любимая девушка». «Тогда сбереги эту дружбу. Ты выглядишь очень счастливой, когда разговариваешь с ним». «Обязательно. Ты права». У Брэда уютная двухэтажная квартира на Окли-стрит, где я могу сделать долгожданную передышку. Звучит голос Евы Кэссиди. Я сижу на высоком стуле у барной стойки и наблюдаю, как Брэд трет сыр в салат «Цезарь». Он не смотрит на меня, но я вижу, что мой рассказ о семействе Кэрри не очень его занимает, хотя он искренне посмеивается над моими шутками. Наконец, не выдерживаю, встаю и беру сыр из его рук. «Ладно, Мидер, говори, что случилось. Я же вижу, тебя что-то тревожит». Он проводит рукой по шее и вздыхает. «Дженна решила, что нам лучше расстаться на время». Мне стыдно, что я слышу, как внутренний голос кричит «Ура!». Теперь мы оба свободны, и кто знает, что ждет нас на жизненном пути. Лицо Брэда исказило болезненная гримаса, и мне становится не по себе. Очевидно, что он влюблен, но не в меня. Мне очень жаль. Я обнимаю его, и он кладет руки мне на спину. «Знаешь, ты мог бы сделать нечто грандиозное, нечто, что доказало бы ей, как серьезные и глубоки твои чувства. Например, предложение? Да. Если не хочешь потерять ее, сделай так, как решил. Плевать на годы и расстояние. Сделай ей предложение». Брэд поворачивается ко мне спиной. «Уже сделал. Она отказала». «О, боже, мне так...» Брэд поднимает руку. «Хватит ныть!» Берет полотенце и вытирает руки. «У нас ведь есть что отпраздновать!» Он проходит в гостиную и возвращается с розовым конвертом. «Днем заезжал в офис», — машет конвертом прямо перед моим лицом. «Думаю, тебе будет интересно». Бросаюсь к нему и читаю. «Пункт номер 9. Навсегда сохранить дружбу с Кэрри Ньюсом. Будем читать сейчас или после ужина?» Я жадно вглядываюсь в слова, написанные знакомым почерком. «Нет, давай отложим до того момента, когда твое настроение улучшится». «Бесполезно. Давай откроем сейчас». Сажусь на диван и беру Брэда под руку, а он начинает читать. «Дорогая Брэд, спасибо тебе, милая, что выполнила мое пожелание. Впрочем, и свое тоже. И помирилась с Кэрри. Я хорошо помню, какой ты была несчастной, когда Ньюсомы переехали в Мэдисон, а я не могла ничем тебе помочь, только молча наблюдала, как тоска сковывает твое сердце. Думаю, именно тогда ты поняла, что дружить — это тяжелый труд. После приезда Кэрри вы расстались, и ты никогда не рассказывала, почему. Как ни грустно, но не думаю, что у тебя была или будет такая подруга, как Кэрри. До болезни я даже не задумывалась, как узок круг твоих друзей. Мне кажется, кроме Шелли и меня, у тебя никого нет». «Она не упомянула Меган, — замечаю я, — и Эндрю. Неужели уже тогда мама знала, что не так поступит?» «Полагаю, знала». «Надеюсь, Кэрри заполнит эту пустоту. Береги и цени ее дружбу, доченька. И обязательно повстречайся с Мэри и Дэвидом. Они были моими первыми клиентами, когда мы жили на Босфорд-авеню. Они тоже очень ценили твоего отца». Открываю рот от удивления. «Она имеет в виду Джонни, а не Чарльза. Мама дает мне подсказку на случай, если я не поняла раньше. Но почему было не сказать мне прямо? К чему втягивать меня в эту игру «Охота на мусор»?» «Согласен, выглядит немного странно. Мама всегда была такая прямолинейная, по крайней мере, она мне такой казалась. К чему эти инсинуации и недоговоренности? Она сведет меня с ума». Резко выдыхаю и сжимаю кулаки. «В этом есть лишь один плюс. Теперь я точно его найду». «Давай сохранять спокойствие. Впереди еще много работы. Может, на месяц, а может... Мы обязательно найдем моего отца, Брэд». Я беру мамино письмо и машу им перед его носом. Конечно, мама очень некстати затеяла эту игру, но не думаю, что она решила поиздеваться надо мной. Будем надеяться на благоприятный исход. Брэд хлопает меня по коленке и встает. Пошли, ужин готов.